Игорь, обратился я к Лебедеву, что думаешь насчет потока воды? Сможешь поднять температуру в самом начале русла до уровня, чтобы она начала испаряться, не успевая протечь дальше? О, а это идея, кивнул он. Если задействую как минимум 4 ядра, сил на это хватить точно должно. Тогда план следующий, решил подытожить я. Игорь, ты начинаешь бить по руслу пламенем. Навскидку, думаю, продержаться тебе придется минут 5. Как только вода отступит, мы с Иваном проскочим, а ты, продолжая поддерживать пламя, пройдешь вслед за нами. Если не удержишь поток воды, мы тебя вручную вытащим, не переживай. Будет сделано, кивнул Лебедев. Это в моих силах. Если уж я целое озеро однажды смог испарить, значит, и с таким потоком воды справиться смогу. Мы приступили к исполнению моего плана. И, к счастью, Игорь смог справиться с потоком воды даже быстрее, чем сам того ожидал. Уже через минуту течение реки остановилось, и она буквально на глазах начала мельчать. Мы с Сеченовым решили не тратить время и проскочили на другой берег еще до того, как начало виднеться дно реки. Мокрые ноги – это последнее, что нас сейчас должно беспокоить. «Все, Игорь!» – прокричал пироманту я. «Теперь поворачивай пламя под углом и постепенно двигайся к нашему берегу. Сейчас, пыхтя от напряжения, прокричал Игорь, будьте готовы. Если меня унесет течением и разобьет об камни, мой призрак и без некромантии будет вас до конца дней преследовать». Игорь принялся двигаться в нашу сторону. Когда он оказался в половине метра от берега, я моментально схватил его за плечо и резким рывком вырвал из воды. В этот же момент река чуть ли не волной обрушилась на опустевшее русло и начала восстанавливать равновесие. Вот только почему-то в этот момент я ощутил, как по воздуху пролетела волна некротики. Однако исчезла она так же быстро, как и появилась. В любом случае, главное, что у нас получилось. Но кое-что все же вышло из-под контроля. Игорь, оказавшись на берегу, рухнул на спину и обхватил правую ногу. «Зараза, это еще что такое?» – прорычал от боли он. Его сапог был поврежден, а из разодранной стопы сочилась кровь. Рана оказалась несерьезной, поэтому залатать пересеченные кожу, мышцы и сухожилия я смог буквально за полминуты. «Что с тобой случилось?» – спросил Сеченов. «Порезался о камень, вот уж не думаю», – помотал головой он. «В самый последний момент, когда вы попытались меня достать оттуда, мне показалось, что, в общем, под водой что-то было. Рыба?» – продолжил расспрос Иван. «Какая еще рыба?» – перебил его я. «Мы ведь уже знаем, что обитает в этих лесах вдоль берегов. Ты что же?» – начал было Игорь. Но тут же осекся, и я понял почему. «Можно на ты, Сеченов, свой человек, сейчас не до манер», — объяснил я. «Ты думаешь, что меня бобер под водой укусил?» — спросил Лебедев. «Именно так я и думаю. Рана была глубокой. Эта скотина почти до твоих костей достала. Повезло, что я вовремя тебя вытянул», — объяснил я. «Погодите, а что делал чертов бобер под водой?» — искренне удивился Сеченов. «Бобры хорошо задерживают дыхание. Некоторые могут и более 10 минут плавать под водой. Они за счет этой способности и могут строить себе подобные плотины, а также убежища». «Отлично. Меня покусал какой-то долбанный некробобр», — выругался Игорь. «Надеюсь, я хотя бы ничего от него не подцепил». «Не подцепил. Ногу я полностью восстановил. Но с сапогом, уж извини, его придется тащить в ремонт», — усмехнулся я. Игорь помотал ногой, но все же смог быстро подняться и пошел вслед за нами к подгоринке. И как только мы пересекли последнюю лесополосу, которая отделяла нас от села, мы окончательно осознали, что больше этого населенного пункта нет. Все жители собрались на возвышенности. Рядом с ними был разбит целый лагерь, в пределах которого виднелись десятки лежанок с пострадавшими. И все они нуждались в помощи. Ну, мы ведь оба понимаем, что нам в любом случае придется спасать их всех, верно? Спросил меня Сеченов. Это даже не обсуждается. Однако не забывай и про другую заповедь. Искоренять некротику. Скорее всего, нам придется разделиться. Одни пойдут на поиски охотников и будут уничтожать этих обезображенных существ, а другой останется лечить людей. Лекари прибыли. Послышался истошный вопль одного из жителей деревни, а вслед за ним грянул гром аплодисментов. Подумать только, мы ведь действительно им нужны. Они ждали нас. Как даже самый меркантильный лекарь может после такого начать выуживать с каждого долговую расписку? У любой жадности должен быть предел. Я направил Игоря к тем, кто пострадал меньше остальных. Обморожение, Простуду и прочие заболевания в начальных стадиях принялся лечить врач, а уже более серьезными травмами занялись мы с Сеченовым. Перемещаясь от пациента к пациенту, я время от времени поглядывал вниз, на реку, которая полностью поглотила Подгоринку. Зрелище, если честно, попросту жуткое. Кажется, будто здесь похозяйничал какой-нибудь маг воды, но это совсем не так. Некротика запускает цепную реакцию. Даже одной ее капли достаточно, чтобы постепенно отравить все окружение. «Господи, милостивый Грифон, опять они!» – закричал мужчина, что стоял позади меня. Я резко обернулся и увидел, как на противоположном берегу выстроилась целая армия. Издалека казалось, будто там расположились вооруженные люди. Но нет, это десяток громадных бобров, которые хищно взирали на своих жертв. И, кажется, уже были готовы перебраться на этот берег, чтобы приступить к расправе. «Иван!» – крикнул я. «Я понял, Алексей», – кивнул он, – «останусь с пациентами, а ты, делай то, что должен». «Отлично, самое время переквалифицироваться в охотника». Глава 11. Когда патологоанатом Сухоруков незадолго до своей смерти прокричал в зале суда, что семян некротики уже посажено много и нас всех скоро будет ожидать неприятный сюрприз, я представлял себе это совсем иначе. Думал, что нам предстоит столкнуться с новыми проклятыми лешими или другими монстрами. Но уж точно не подозревал, что в конечном счете мы увидим сразу две крайности. Зараженного некротикой бога, а затем измененных той же магией бобров. Я направил в свои глаза лекарскую магию, чтобы внимательнее рассмотреть то, что происходит на противоположном берегу. Еще бы подсчитать, сколько всего там этих чертовых бобров. Сейчас видно 9, нет, 10, ровно 10. Скорее всего, больше и не будет. Бобры обычно живут семьями. Самка, самец и молодые приплоды прошлого и текущего годов, которые пока что не покинули родителей. Чаще всего их больше 10 и не бывает. Даже отсюда вижу, что на противоположном берегу расположились 2 крупных и 8 более мелких особей. Хотя размер в данном случае сложно оценивать, потому что они все сами по себе жутко огромные. Гораздо крупнее неискаженных представителей своего вида. «Господин лекарь, неужто вы решили пойти на ту сторону?» — обратился ко мне мужчина в кожаной одежде, причем довольно крепкий. «Вы охотник?» — проигнорировав его вопрос, спросил я. «Нет, спасатель. Охотников нам так найти и не удалось», — объяснил он. «Если честно, я опасаюсь, что их уже сожрали эти твари». «Сколько охотников ушло в лес?» — продолжил расспрос я. «Милостивый Грифон, с ума сойти!» — воскликнул спасатель. «Да вы на полном серьезе собираетесь туда пойти, к этим монстрам? Храбрости вам не занимать». «Это не храбрость, это мой долг», — спокойно ответил я. «Но вы не ответили на мой вопрос. Сколько охотников так и не вернулось?» «Да никто из них не вернулся», — воскликнул спасатель. «Точнее, 5 мужчин. Их семьи очень обеспокоены. Мы пока не хотим говорить, что, скорее всего, живыми их уже никто не вернет. Люди надеются, что охотники прямо сейчас затаились и хотят обойти этих монстров со спины. Очень маловероятно. Не могу питать иллюзии и надеяться, что хоть кто-то из них спасся. Но проверить это я в любом случае обязан. Даже если выжил хотя бы один человек, и сейчас он прячется в лесу, я все равно его найду. Иначе вся наша спасательная операция не имеет смысла». «Вы уже всех людей достали из воды?» — спросил я. «Да, жертвы есть, но их немного», — ответил спасатель. «Всех, кого могли, мы уже подняли на холм, остались только охотники. Но к ним, господин лекарь, мы идти боимся. Честно скажу, мы не пойдем. Скоро сюда прибудут наши коллеги, найдут обходной путь, чтобы начать эвакуировать людей в город. Села-то уже, как такового, больше нет. Им нет больше смысла здесь оставаться». «Тогда начинайте эвакуацию», — посоветовал я, — «а я постараюсь найти выживших охотников и привести их сюда, а заодно избавлюсь от этих тварей. Судя по тому, как они наблюдают за нами с того берега, у меня создается впечатление, что они хотят совершить еще один налет. Вот только на этот раз главной опасностью будет не вода, а их зубы». «Куда собрался?» — крикнул мне Игорь. «Алексей, так нельзя. Я пойду с тобой». «Нет, лучше оставайся и помогай Сеченову», — отрезал я. «Постарайтесь излечить всех пострадавших. Если заподозришь, что кто-то в особо тяжелом состоянии, оставляй их Ивану. А если Иван не справится, я вернусь и разберусь самостоятельно. Может, тогда уж лучше туда пойду я. Вы с Иваном будете заниматься пациентами, а я в это время. Устроишь лесной пожар? Там слишком тесно. ты не сможешь ни поджечь деревья. Этих проклятых бобров ты, может, и прикончишь, но потом без магии воды или льда мы уже исправить ситуацию не сможем. Придется подключать других магов, новую бригаду спасателей, Саратов. А лесной пожар может распространиться и на соседние села. Понимаешь, каков риск? Объяснил я. Да, ты прав, Алексей, вздохнул Игорь Лебедев. Если честно, я об этом даже не подумал. Кроме того, он ведь не знает и еще одной детали. Я фактически не могу туда не пойти из-за своей клятвы. Кто-то из нас, либо я, либо Сеченов, должны разобраться с некротикой. Иначе уже сегодня мы вернемся в Хоперск, навсегда потеряв лекарские способности. Ах да, вспомнил я. Игорь, прежде чем я уйду, хочу, чтобы ты выслушал еще одну мою просьбу. Я уже догадался, Алексей, кивнул он. Найти того старика и проверить, есть ли в нем какие-либо отголоски некромантии. Сам ты эти отголоски можешь и не почувствовать. Попроси Сеченова, чтобы тот его осмотрел, объяснил я. Только будьте аккуратны. Если местный долгожитель действительно является некромантом, он может хорошо скрывать свою силу. А когда поймет, что вы зажали его в угол, сразу же убьет. Причем так, что никто потом не сможет найти ваших с Иваном тел. Так что в идеале имеет смысл подождать моего возвращения. Но если поймете, что он пытается куда-то свалить, сразу же нагоняйте. Будет странно, если столетний дед начнет убегать. Этим он себя не выдаст, подметил Игорь. Согласен. В любом случае, ты меня понял, заключил я и направился к берегу реки. А перебраться на ту сторону оказалось не так уж и просто. Мост через Хопер снесло, а сама река разлилась настолько широко, что противоположный берег я мог разглядеть только с помощью усиления хрусталика лекарской магией. Однако один путь на ту сторону все же был. Рискованный, рассчитанный на абсолютно сумасшедшего человека. Громадная плотина, которая растянулась почти через всю ширину Хопра. На ней запросто могла поместиться одна моя стопа. То есть, если двигаться, быстро переставляя ноги, можно достичь другого берега. Правда, есть два нюанса. Первый, справа от плотины образовалось некое подобие водопада. Если упасть с такой высоты в воду, то высок риск разбиться. Второй, далеко не факт, что эта постройка меня выдержит. Хотя, если уж эти некротические твари смогли создать сооружение, способное удержать мощный поток воды, значит, и я должен без проблем пройтись по его поверхности. Что ж, выбора у меня все равно нет. Либо рисковать, либо сдаваться и идти назад. Но второй вариант я за потенциальный выбор даже не считаю. Я собрался с духом и ступил на плотину. Ветви подо мной хрустнули, но в целом конструкция даже не шевельнулась. Вот уж действительно, делали на века. Страшно даже представить, сколько они древесины извели, чтобы организовать такую постройку. Я понял, что люди за моей спиной замолкли. Гробовая тишина. Никто не думает даже слова лишнего сказать. Мне даже показалось, что раненые замолчали. Спиной чувствовал, как взгляды всех, кто укрылся на холме, резко устремились на меня. Понимаю, что они, скорее всего, переживают, смогу ли я пересечь эту реку. Но я ж не циркач-канатоходец. Чего на меня глазеть? На протяжении всего перехода по скрипящей, вибрирующей от потоков воды плотине я изо всех сил стимулировал лекарской магией свой вестибулярный аппарат. Потерять равновесие, поскользнуться и сорваться вниз из-за головокружения в данной ситуации можно запросто. Однако я без труда преодолел уже половину ширины Хопра, и вот тут начались проблемы. Ведь за моим переходом наблюдали не только люди, но и бобры. Монстры уже поняли, что я собираюсь добраться до них. Более того, у них сработал инстинкт, и они тут же бросились к другому концу плотины, окружили выход и заняли позиции, чтобы, судя по всему, принять бой. Между прочим, лезть к плотинам и норам бобров не стоит даже в том случае, если животные никак не изменены некротикой. В такой ситуации, защищая себя и свое потомство, они могут напасть. Хотя обычно людьми не интересуются. Бывали случаи, когда бобры, обороняясь, били хвостом, совершали таранный удар головой, переламывая кости человеку, которого считали опасным. А один раз я даже столкнулся с ситуацией, когда бобр перекусил мужчине бедренную артерию. Если это животное может даже дерево сточить, про конечности человека и речи вести не стоит. Отлично, с сарказмом прошептал себе под нос я. И как мне теперь выйти на берег? Они заняли позицию прямо перед плотиной. Но я подозревал, что такое и вправду может случиться. Так что проблемы в первую очередь возникли не у меня, А у них, ведь я могу облить их лекарской магией, а некротиковой как нехорошо переносит такие трюки. Вот только нужно рассчитать радиус и силу удара. Похоже, они действуют автономно от некроманта, а это означает, что им неизвестно о моем козыре. Но как только я совершу первый удар, они поймут, что у меня в арсенале имеется смертельное для них оружие. Придется потратить треть своих запасов, ударить сразу по площади. Фактически мне предстоит выпустить волну лекарской магии, как только я подойду к краю, за секунду до их атаки, когда они откроются. Главное, не ошибиться и вовремя отреагировать. В противном случае меня за минуту полностью сгрызут 10 челюстей, от меня ничего не останется, а такой исход в мои планы не входит. Оказавшись на самом краю плотины, прямо у берега, я заготовил магию прямого витка и воскликнул: «Ну что, выродки, к вам прибыла ветеринарная служба». Я намеренно спровоцировал их своим криком, и это сработало. Несколько громадных волосатых туш, покрытых слоем черной магической ауры, чем-то напоминавшей смолу, рванули на меня все разом, и тогда, воспользовавшись моментом, я выпустил из себя сразу треть своей чаши. 5 витков хорошо справились с обильным расходом магии, поэтому созданная мной волна ударила сразу по всем бобрам. 7 из них тут же рухнули, а еще 3 отступили назад. Для них, похоже, даже такого разряда было мало. Проклятие, не вышло одолеть всех одним ударом. Теперь придется нехило покрутиться, чтобы выйти победителем. Я воспользовался страхом некротических животных и сошел на берег. И что меня больше всего порадовало, те 7 бобров, которые распластались у моих ног, были живы. Я изначально не видел смысла убивать животных просто потому, что какой-то психопат заразил их этой омерзительной магией. Но в итоге им повезло. Скверна не распространилась настолько глубоко в их тело. Я выжег всю некротику, но не дал им умереть. Однако от этого проблем меньше не стало, ведь воздействие моей атаки избежала троица самых крупных. Самец, самка и, судя по всему, их старший сын, почти такой же здоровый, как и его родители. Подумать только, я дерусь с родом некротических бобров. К такому меня жизнь точно не готовила. Животные начали напряженно стучать хвостами по земле, а затем отказались от очередной атаки. Нырнули в кусты и исчезли в лесу. Так-так, произнес я. Струсили? Нет, вряд ли. Думаю, решили схитрить. Поняли, что соотношение численного перевеса изменилось. Скорее всего, они готовятся совершить контратаку, но позже, когда я не буду этого ожидать. Некротика наивна, но в то же время иногда очень коварна. С другого конца берега послышались восторженные крики. Обернувшись, я обнаружил, что все жители Подгоренки махали мне руками. Видимо, они подумали, что я одолел всех монстров. Но на самом деле это не так. Мне еще предстоит прочесать лес в поисках пострадавших охотников, и только после того, как они окажутся на противоположном берегу, в руках лекаря и спасателей, я смогу с облегчением выдохнуть. Пока что радоваться еще слишком рано. Я проследовал в чащу и тут же наткнулся на окровавленные следы. Похоже, охотники приняли бой на этом берегу и были вынуждены отступить в лес. Подозреваю, что изначально они перешли сюда по еще целому мосту, но его снесло буквально у них за спиной. В здравом уме никто не стал бы отступать в лес, туда, где этих тварей может быть еще больше. Их загнали в ловушку. Теперь я понимаю, насколько малы шансы найти их живыми. А-а-а! Послышался бешеный вопль из кустов справа от меня. Оттуда выскочил мужчина со старой саблей в руках и рубанул воздух рядом с моим виском. Я в последний момент успел отскочить в сторону и расслабить его мышцы с помощью обратного витка. Незнакомец выронил саблю, надрывно вскрикнул и схватился за руку. «Ой, простите, ради Грифона, не держите на меня зла. Я думал, что сюда идет одна из этих тварей». Его глаза бегали из стороны в сторону. «Вы спасатель, городовой, лекарь», — ответил я и тут же догадался, что передо мной один из охотников. «Это еще лучше», — нервно усмехнулся он. «У меня 2 друга ранены. Один уже потерял столько крови, что мы уже и не надеялись его спасти. Пожалуйста, следуйте за мной». Я не стал задавать лишних вопросов и побежал в чащу вслед за охотником, но не переставал осматриваться по сторонам. Через пару минут мы добрались до небольшого оврага, где сидели еще 2 мужчин, суетившихся вокруг своих раненых соратников. Без лишних слов я рванул к пострадавшим и тут же направил на них плотный поток лекарской энергии. У одного были переломаны кости, ноги, руки. Кажется, даже поясничные позвонки оказались повреждены. Похоже, один из монстров ударил его хвостом. «Пожалуйста, Сереге помогите», — взмолился один из охотников. «Ему совсем худо, он уже Грифона видел, скоро покинет нас, отойдите», — скомандовал я. Охотника с переломанными конечностями я вылечил не глядя, срастил кости, надкосницу, хрящи, сосуды и нервы. В теории он теперь даже бегать сможет, а бежать нам точно скоро придется. Со вторым была проблема посерьезнее, все тело пострадавшего было залито кровью. Похоже, одна из этих тварей прокусила ему шею, почти достала до сонной артерии. Еще бы чуть-чуть, и мне бы пришлось тащить отсюда труп. Но резцы некротического зверя повредили только вены. Хоть он и потерял много крови, но я все еще мог его спасти. К счастью, на других пациентах я уже отработал эту систему. Знал, как вылечить того, кто потерял много крови. Спазм сосудов, стимуляция костного мозга, печени и селезенки, улучшение кровообращения в мозге и сердце. Все, для начала этого должно хватить. Господин лекарь, а где же спасатели? Где военные? Почему сюда никто не пришел? Спросил тот охотник, что встретил меня на тропе. Мы ведь кричали, просили, чтобы сюда прислали вооруженных людей. Вы, только не говорите, что вы здесь один. Спасатели не придут, коротко ответил я, поднимаясь с колен. Они заняты спасением остальных жителей. Ни военных, ни городовых здесь нет. Вытаскивать из этой западни вас буду я. Поэтому настоятельно рекомендую взять раненых и перемещаться к берегу. Но как вы нам можете помочь? Не поверил моим словам охотник. Тем более, на берегу ведь монстры. Эти бобры проклятые. Семерых я уже излечил. Они больше нападать не будут. Осталось только трое, спокойно объяснил я. Охотники удивленно переглянулись. Они явно не поверили моим словам. Скорее всего, подумали, что я просто их успокаиваю. Но все же они пошли за мной к берегу. Переправа им предстояла непростая, но до нее еще предстояло добраться. А противник не желал, чтобы наша команда ступила на берег. Трое оставшихся бобров окружили нас и приготовились к атаке. Выпрыгнули сразу с трех сторон. Отрезали нам путь к отступлению. Если бы я не знал, что это случится, мне бы пришлось потратить полминуты на накопление энергии. Ведь ответный удар должен быть еще сильнее, чем тот, который я совершил, подходя к берегу. Вот только я знал, что они уже здесь. Знал, что следят за нами, но не стал говорить охотникам об этом. Клятва лекаря звенела в моей голове, когда рядом оказывались некротические существа. Поэтому молодая листва не смогла скрыть их громоздких тел. Я все понял и без органов чувств. Как только монстры накинулись на нас, я выпустил из себя остатки маны. Разом, лекарская энергия пронеслась волной по всему лесу. На этот раз ее хватило. Вся троица рухнула, так и не дотянувшись до охотников, за жизни которых я был ответственным. Как только мужики увидели, что я уложил всех монстров и при этом даже не сдвинулся с места, они издали такой вопль, что у меня даже уши заложило. «Получите, получите!» – орал один из них. «Господин лекарь, как же вы их, боги! Зря я в вас сомневался! Простите, видимо, от отчаяния совсем рассудок потерял. К счастью, теперь нам торопиться было некуда. Тащить раненых по узкой плотине было безумной затеей, но к моменту нашего возвращения спасатели уже соорудили плот, с помощью которого в течение следующего часа все пострадавшие были переплавлены к своим семьям. Родственники охотников облепили меня со всех сторон, когда я сошел с плота на берег, самым последним. Однако разговаривать с ними у меня не было времени. Я поднял взгляд на холм и увидел стоящих там Игоря и Ивана, а рядом с ними прямо на земле сидел пожилой мужчина. «Нашли, значит, отлично. Теперь перейдем к главному этапу этой поездки. Поболтаем с долгожителем. Алексей, нам повезло», — сообщил Сеченов. Я осмотрел старика с ног до головы и не нашел в нем некротики. Скорее всего, он не имеет никакого отношения к нашему некроманту. Тогда почему он до сих пор не уехал с остальными жителями Подгоринки? Спросил я, заметив, что большую часть населения уже увезли. «Потому что он хочет поговорить с тобой, лично», — заявил Сеченов. Я сразу же прошел к старику и присел рядом с ним. «Алексей Александрович Мечников», — представился я. «Надеюсь, мои коллеги не сильно вас напрягли расспросами». «Кузьма Федоткин», — кряхтящим голосом ответил сморщенный старичок. «Все в порядке. Я все прекрасно понимаю. Это ваша работа, господа лекари». Он замолчал. «Кажется, вы хотели со мной поговорить», — напомнил я. «Ах да», — почесал затылок он. Ваши друзья спрашивали меня о некромантии. Я, естественно, сказал, что ничего общего с ней не имею. Старик взглянул на меня белесыми глазами, но вновь замолчал, будто забыл, что хотел сказать. В его возрасте это и не удивительно. Если вы не имеете ничего общего с некромантией, о чем нам тогда с вами говорить? Подтолкнул его к разговору я. Я не сказал всю правду. Я не некромант, но я кое-что знаю о том, кого вы, господа, ищете. Глава 12. Дед Кузьма произнес то, чего от него не ожидал никто из нас. Судя по выражению лиц Лебедева и Сеченова, моим коллегам он даже не намекнул, что хочет мне сказать. «Вы что, рассказали ему, зачем весь этот осмотр?» – спросил я товарищей. «Нет», – помотал головой Кузьма, опередив ответ Игоря и Ивана. «Они ничего мне не говорили. Я сам понял, что то, чему было предначертано произойти здесь, случилось не просто так. Вы не подумайте, я хоть и обычный крестьянин, но жизнь повидать успел и слышал, как действует этот человек, которого вы ищете. Застал самый расцвет его сил. Ровно полвека назад он творил такие вещи в Хоперском районе. Ух, даже вспомнить страшно. И никто из лекарей не пытался его остановить. Почему? Спросил Кузьму я. В обязанности лекаря входит истреблять некротику. Мало было у нас лекарей, махнул сухой рукой он. Их и сейчас мало, но раньше было еще меньше. И те, кто работал в Хоперской амбулатории, не больно-то хотели связываться с этим человеком. Хотя у меня даже язык не поворачивается называть это существо человеком. Он – самый настоящий черт, демон в человеческом обличии. Творить такое и оставаться человечным невозможно. Он хуже животного. Подождите, перебил Кузьму я, когда заметил, что старик увлекся и начал трястись из-за напряжения и болезненных воспоминаний. Судя по тому, что вы говорите, этот некромант как-то вам навредил. Что он с вами сделал? Задав этот вопрос, я добавил единичные крупицы своей магии в сердце пожилого мужчины, чтобы успокоить его ритм. Уж чего мне точно сейчас не нужно, так это чтобы на моих глазах из-за нервного перенапряжения погиб старик, проживший целый век. Лично со мной, ничего, вздохнул Кузьма Федоткин. А вот друзья мои, с которыми я водился в те годы, сильно пострадали. У кого-то жена погибла, у кого-то дети. Да, одно дело, если бы они просто погибли, так их, как я понял, использовали для какого-то ритуала. Много хороших людей в то время полегло, но и сейчас ситуация изменилась не сильно. До сих пор эта скотина портит жизнь доброму народу. Сами посудите, господа лекари, куда мне теперь податься? Семьи у меня нет, ни жены, ни детей, ни внуков. Один совсем. Единственное дорогое мне село, дом мой родной, и тот смыл водой этот уродец. Кузьма, вновь перебил старика я, вы сказали, что знаете что-то об этом человеке. Может, вам известно имя, или хотя бы какие-то отличительные черты? Упаси грифон, покачал головой он. Я никогда с этой тварью лично не встречался, иначе бы не прожил столько лет. Но могу точно сказать, что он мой ровесник. Когда я был еще совсем молод, слышал, что в Хоперск приехал молодой маг, который представлялся лекарем. Вот только лечил он необычным способом. Как мне рассказывали, он всегда забирал что-то взамен, закончил за Кузьму я. Это типично для некроманта. Они все так делают. Проклятие. Из старика очень сложно что-то достать. Он вроде и хочет поделиться, но на ходу забывает, что хочет сказать, и уходит не в ту степь. Да-да, закивал Кузьма. Все верно говорите, господин лекарь. А потом, пока Федоткин продолжал рассказывать ту же самую историю с самого начала, я аккуратно склонился над ухом Сеченова и прошептал: «Улучши ему мозговое кровообращение. Я всю ману на этих дурацких бобров истратил, а старцу это только на пользу пойдет, и проживет дольше, и нам скорее даст ответ на вопрос». Иван коротко кивнул и тут же воспользовался трюком, которому я его и обучил. До меня никто не умел расширять сосуды головного мозга. Этой способностью с коллегами поделился я, хотя в будущем для этого должно появиться огромное количество препаратов, которые и без лекарской магии будут неплохо стабилизировать обмен веществ в головном мозге. Ноотропы и более сильные лекарственные средства, оказывающие восстанавливающее действие на головной мозг. Возможно, я сам же их когда-нибудь и запатентую. Ой, так о чем это я? Почувствовав эффект от магии Сеченова, произнес Кузьма и потер затылок. Точно, я ведь хотел сказать, где раньше жил этот некромант. Он ведь в те годы вообще никого не стеснялся. Ходил по городу, каждый раз представлялся разными именами. В итоге его настоящее имя никто так и не запомнил. А жил он на отшибе, неподалеку от Хоперска, за лесочком около поселка Нового. А это место я знаю. Рядом с тем лесом живет художник Шацкий. Если я правильно понял, нужно пройти через лес, в котором он работает, а затем подняться на небольшой холм. Готов поклясться, что видел там руины какого-то здания, но не придал этому никакого значения. Тогда и повода не было обращать внимание на какую-то заброшенную рухлядь, а ведь там могут оказаться подсказки, намеки на настоящую личность нашего врага. Спасибо вам, Кузьма, я даже слегка наклонился, чтобы выказать уважение пожилому мужчине. Мы обязательно воспользуемся данной вами информацией, вот только душа за вас все равно будет болеть, добавил Иван Сеченов. Вы ведь раскрыли нам одну из тайн некроманта, не явится ли он после этого к вам, чтобы отомстить? Федоткин громко и надрывно рассмеялся. Явится, за мной, продолжал хихикать он, а чего мне теперь бояться, я целый век прожил, пускай приходит, он меня уже ничем не испугает, не в том я возрасте, господа лекари, чтобы смерти бояться. На протяжении всего разговора я прислушивался к клятве лекаря, пытался понять, не обманывает ли нас старик, ведь на его месте запросто мог оказаться тот самый некромант, который попросту решил запутать нас и указать на следы, что ведут в совсем другом направлении от истины. Но клятва молчала. Через полчаса подъехали еще две повозки спасателей и всех, кто остался на холме, включая Кузьму, забрали в город. Мы отказались ехать с ними, поскольку нас до сих пор должен был ждать другой извозчик. Бросать его в этих лесах точно не стоит. Удаляясь от затопленного села, я заметил, как на соседнем берегу зашевелились бобры. Вот только теперь в них не было ни капли некротики, да и в размерах животные уменьшились. И стоило мне обратить внимание на них, как я услышал жуткий треск. Плотина, выстроенная чудовищами, все же не выдержала напора воды и разрушилась. «Вы это видели?» – воскликнул Лебедев. «Все, насчет остальных плотин можно не беспокоиться. Сейчас волна снесет их к чертовой матери, и уже скоро вода отступит». И пиромант не ошибся. Когда мы добрались до того самого рва, через который пришлось в прошлый раз перебираться за счет огненной магии, выяснилось, что воды в нем почти не осталось, отступило. Благо извозчик наш не отступил, он все еще терпеливо ждал нас на выезде в поле, нервно курил самокрутку, кашлял на всю округу, но все-таки терпел дискомфорт, который дарил этот прибрежный лес. В Хоперск мы вернулись еще до заката. На территории амбулатории суетились дежурные лекари. Даже Кораблев подключился к работе, поскольку к тому моменту спасатели уже привезли нескольких пострадавших, нуждавшихся в госпитализации. Отчитавшись перед главным лекарем, мы получили разрешение разойтись по домам. Основную работу мы сделали, остальное теперь на плечах других сотрудников. «И все-таки каков наш дальнейший план?» – спросил Сеченов, когда мы повернули на полевую улицу к нашим домам. «Видимо, в ближайшее время нужно осмотреть тот самый дом, о котором нам рассказал дед Кузьма. По-хорошему, нужно», – кивнул я, – «но у нас накопилось слишком много дел на заводе. Мы сейчас создаем целых 3 препарата, но при этом никак не контролируем работу наших сотрудников, а Синицын в одиночку может и не справиться». Поэтому предлагаю следующий план. Завтра после работы сразу же пойдем на завод, отладим все процессы, а потом пойдем в дом некроманта, ночью, поежился Сеченов. Понимаю, что звучит, как самоубийство, но других вариантов у нас нет. Либо отложить поход к некроманту еще на сутки, но я этого делать не хочу, сказал я, тем более что-то мне подсказывает, что его там не будет. Раз дом заброшен, значит, он уже живет в совершенно другом месте. Да и улик он там, скорее всего, не оставил. Просто осмотрим место. Может быть, наши боги что-то почувствуют. Подалерий молчит. Подалерий, не мой, Алексей. Ах да, точно, сдерживая самоироничный смешок, ответил я. Сложно привыкнуть к тому, что другие боги могут быть молчаливыми. После общения с Гигеей это не представляется возможным. Я все слышу. Буркнула в моей голове Гигея, кто бы сомневался. После такого насыщенного дня я спал как убитый, лишь убедился, что с Олегом и его семьей все в порядке, а затем сразу же вырубился. Следующий день обещал быть чуть ли не сложнее предыдущего. В амбулатории точно будет завал из-за того, что часть лекарей уйдет в госпиталь, следить за пострадавшими из-под горинки. Один из охотников еле живой остался, ему кровь восстанавливать придется еще месяца два как минимум. И я в своих догадках не ошибся. Как только на следующее утро мы с Иваном подошли к зданию амбулатории, перед нами предстала длиннющая очередь из людей. «У меня очень плохое предчувствие», – протянул Сеченов. «Синицына тут больше нет, Кораблев и Решетов, скорее всего, трудятся в госпитале. А это означает, что работать нам предстоит втроем с Родниковым. Присутствие Родникова вообще ничего не меняет, есть он или нет его, обычно это заметить попросту невозможно, потому что принимает людей Эдуард Семенович со скоростью черепахи-инвалида. Но деваться было некуда. Мы с Иваном, первая и последняя линия обороны. Если мы не спасем людей, то с этим уже никто не сможет справиться. Мы приступили к работе, и поначалу процесс шел довольно бодро. На каждого пациента я тратил не более 5 минут. Однако в середине дня ко мне зашел мужчина лет 60, с которым все оказалось гораздо сложнее. Уже взглянув на него, я понял, что возиться с ним придется довольно долго. «Алексей Александрович, здравствуйте», – прохрипел он, напряженно поглаживая длинную бороду. «Меня Архипом звать, Архип Петров. Позволите мне присесть?» «Разумеется», – кивнул я. «Рассказывайте, что случилось?» «Дышит очень тяжело, лицо бледное, даже немного синеватое, и даже сквозь рубашку я прекрасно вижу, как сильно видоизменена его грудная клетка. У этого клиента явно не все в порядке с легкими». Когда мужчина сел около моего стола, я сразу же обратил внимание на его пальцы, а точнее, на ногти. Округлые, утолщенные, как и фаланги пальцев, на которых располагаются эти ногти. Мало кто знает, но это признак серьезных проблем с дыхательной системой. На первый взгляд кажется, какая вообще связь может быть между ногтями и легкими. А связь есть, причем очень даже логичная. Такое изменение кончиков пальцев происходит из-за недостатка кислорода в крови. Когда уровень кислорода падает, в пальцах происходит компенсаторное увеличение сосудистой стенки. В итоге мягкие ткани ногтевых фаланг разрастаются. Если их сейчас коснуться, я почувствую подвижность и выраженную упругость ногтевой пластины. То есть она будет заметно проседать при нажатии, чего обычно не бывает у здорового человека, а после нажатия ноготь отпружинит назад. Этот симптом также называют симптомом барабанных палочек или часовых стекол. Мы еще даже не начали говорить с пациентом, а я уже понял, на что мне стоит обратить все свое внимание. «Одышка, Алексей Александрович, задыхаюсь, и уже не первый год», – произнес Архип. «Мне сказали, что вы всем помогаете. Я 5 лет терпел этот ужас, больше не могу. Очень надеюсь, что вы сможете посоветовать что-то. Я ведь даже в гору подняться не могу. Приходится останавливаться каждые 20 шагов, чтобы привести дыхание в порядок. Скажите честно, вы курите, Архип?» Поинтересовался я. «Курил. Лет 40 курил самокрутки, которые из Пензы привозит. Последние 5 лет уже этим не занимаюсь. Как-то отвык, когда начал постоянно кашлять. Уже даже вдохнуть этот чертов дым не могу», — объяснил Архип. «Похоже, все дело в курении. Вероятно, развилась хроническая обструктивная болезнь легких, судя по пальцам и бочкообразной грудной клетке. Там внутри определенная эмфизема, но создается впечатление, будто я что-то упускаю. Почему-то интуиция трубит, что кроме самокруток на его здоровье повлияло что-то еще. Странное ощущение, и оно приходит ко мне уже не в первый раз. Поначалу я думал, что все дело в опыте. Все-таки я в прошлой жизни повидал десятки тысяч пациентов, если не больше. Но такого острого чувства у меня никогда не было. Такое впечатление, будто эта лекарская магия дает мне подсказки. Любопытно, неужели она эволюционирует? Ведь раньше она никогда так не делала. Я всегда изучал симптомы человека своими силами. «Снимите рубашку, я вас послушаю», — сказал я и достал фонендоскоп. Ага, еще до того, как я начал слушать легкие, мне в глаза бросились еще 2 симптома. Оказавшись рядом с пациентом, я обнаружил, что у него покраснели веки, а губы, наоборот, стали синюшными. Все это – признак кислородной недостаточности. Легкие, что-то происходит с ними. Очевидно, вышеописанное заболевание – хобл. Но я что-то упускаю, это точно. Сомнений в этом быть не может. Я принялся слушать легкие, прикладывая головку фонендоскопа к расширенной грудной клетке, и услышал хрипы, влажные, с элементами крепитации, звука, который образуется при слипании и разлипании листков плевры. А раз уж даже оболочка, окружающая легкие, попала под раздачу, значит, воспалительный процесс распространился чуть ли не на всю дыхательную систему и грудную клетку в целом. Я провел перкуссию, расположив один палец на груди мужчины, а другим принялся по нему стучать. Услышал звук, который в медицине принято называть коробочным. По его наименованию примерно понятно, как звучит такой стук. «Что скажете, Алексей Александрович?» – спросил Архип Петров. «Беда с легкими», – прямо сказал я. «Немного восстановить ваше здоровье я смогу, но полностью это уже сделать не получится. Однако вы можете приходить ко мне раз в несколько месяцев, чтобы я поддерживал вашу дыхательную систему. Ух, как же я рад это слышать. Хоть что-то, меня и такое устроит», — обрадовался Архип. «А то моим пчелкам без меня туго придется. Если я помру, некому будет о них заботиться. Кстати, обязательно занесу вам мед летом. Отблагодарю». Меня словно молнией ударило. «Стойте!» — воскликнул я. «Вы сказали, что работаете с пчелами. У вас пасека?» «Ну, да», — кивнул Архип. «Сколько лет вы уже с ними взаимодействуете?» — уточнил я. «Ао!» — протянул пациент. «У меня своя пасека уже лет 30. Хотя до этого я отцу чуть ли не с самого детства помогал в этом деле. Вот оно, то, о чем мне намекала лекарская магия. Тут дело не только в курении. Есть вероятность, что самокрутки даже сыграли меньшую роль в развитии заболевания, чем эти пчелы. Болезнь пасечника. Хронический фиброз легких, который развивается из-за воздействия огромного количества продуктов и веществ, выделяемых пчелами. На человека они могут оказывать влияние как сильнейшие аллергены. Речь идет о пыльце и нектаре цветков, прополисе, маточном молочке, меде, воске и множестве других аллергенов, которые сходу и не припомнишь. Я бы хотел запретить ему заниматься разведением пчел, но не могу. Вижу, что в этом весь смысл его жизни. Пока я размышляю, как его лечить, он продолжает болтать про своих пчелок. Для него такой запрет будет хуже смерти. Уж лучше я буду поддерживать его здоровье каждые 3-4 месяца, чем полностью лишу его главного в жизни занятия. Временно восстановить здоровье его легких было нетрудно. Я немного уменьшил их объем, ускорил кровообращение в артериях и венах легких, а затем вызвал резкий и крайне неприятный для пациента выброс мокроты. «Не сдерживайтесь», — сразу же сказал я. «Вы кашляете все, что скопилось». На этот случай у меня была специальная емкость для пациентов. По ней было удобно изучать мокроту для уточнения диагноза. «Дышу», — прошептал Архип, а затем прокричал. «Дышу, дышу». Мужчина чуть ли не бегать начал, осознав, что его легкие вновь работают, как раньше. «Все, Алексей Александрович, кроме платы за прием я обязательно принесу вам медку, а еще лучше на чай заходите. Я живу на Приречной улице в первом доме. Как будет желание, заглядывайте. Приму вас в любое время». Радостный мужчина убежал в нашу новую регистратуру, которой теперь заведовал Юрий Сапрыкин, а я вышел на улицу, чтобы сделать короткий перерыв. Самому захотелось подышать свежим воздухом после такого трудного пациента. Я сделал глубокий вдох, ощутив свежесть мартовского воздуха, а выдохнуть не смог, потому что мой взгляд упал на сгоревшее здание морга. Около него стоял человек, знакомый силуэт, знакомая шляпа, покойный патологоанатом Сухоруков. Глава 13. Вот так неприятный сюрприз. Я выпустил воздух из легких, осознав, что внутри уже ничего не осталось, кроме углекислого газа, и что я, черт подери, сейчас вижу. Очередная иллюзия, призрак, или восставший из мертвых Сухоруков, или он вообще не погибал, обманул всех и вернулся в Хоперск, чтобы взять реванш. Нет, быть того не может. Если не ошибаюсь, его тело осматривал Иван Сергеевич Кораблев, а он не мог ошибиться после того, как уже однажды это сделал. Он осмотрел труп Сухорукова максимально тщательно, в этом сомнений нет. Хотя кто знает, может, некроманты умеют восставать из мертвых, все-таки именно в этом главный смысл некротической магии. Правда, ничего подобного я в трактате Асклепия не читал. Там говорилось, что эти маги могут поднимать мертвых, но самих себя, нет. Об этом информации не было. Я решил, что откладывать на потом это дело не стоит, поэтому решил задержать прием еще на некоторое время и пошел к сгоревшему моргу. Да, это может быть ловушка, но я в нее не попадусь. Магия наготове. Если на меня кто-то нападет, я буду готов ответить в любой момент. Когда я прошел через половину двора, силуэт Сухорукова пришел в движение. Некромант неспешно поднялся на каменное крыльцо и исчез во мраке прихожей, что вела в сгоревший секционный зал. Вот теперь это точно выглядит, как ловушка, будто он заманивает меня туда. Я даже начал думать, что меня в очередной раз поместили в какой-нибудь кошмарный сон. Но нет, быть этого не может. Ведьма мертва, а некромантия вряд ли способна на такие трюки. Хотя я не могу знать этого наверняка. Нет-нет, мир вокруг меня абсолютно реален. Все ведут себя адекватно, логично. Никаких провокаций, кроме непонятно откуда взявшегося Сухорукова. Я прошел в морг, обогнул обуглившуюся балку, которая перегородила проход в следующую комнату, а затем оказался в руинах секционного зала. В этом морге еще никогда не было так светло. Возможно, потому, что его крыша давно перестала существовать. Однако Сухоруков все же нашел одну единственную неосвещенную точку в дальнем углу комнаты. Стоял в тени, ожидая, когда я к нему подойду. Но я не дурак. Ну и как это понимать? Остановившись, крикнул ему я. Заканчиваем этот цирк. Я прекрасно понимаю, что со мной кто-то играется. Если это ты, верховный некромант, то лучше давай поговорим тет-а-тет. К чему эти трусливые замашки? До верховного некроманта ты никогда не доберешься, Мечников. Голос Сухорукова прозвучал в моей голове, хотя сам его образ даже губами не пошевелил. Все-таки иллюзия, или, нет, не иллюзия, отголосок давно умершего человека, перебил мои мысли он. Замечательные новости, с сарказмом воскликнул я. Так ты, призрак, получается, что-то в этом роде, кивнул Сухоруков. Стена между нашим миром и темным стремительно истончается. Именно поэтому я здесь. Мне удалось ненадолго выйти за пределы своего места упокоения. И зачем ты оттуда выперся? Прямо спросил я. Захотелось поговорить загадками? Нет, захотелось поиздеваться над тобой, Мечников. Позлорадствовать. Рассмеялся Сухоруков. Разве я мог упустить такую возможность? Так, допустим, спокойно кивнул я. Позлорадствовал? Что дальше будешь делать? Лично я тебе предлагаю самостоятельно уйти назад в свой мир, пока мне окончательно не наскучила твоя компания. Вижу, ты совсем не изменился, Мечников, хриплым голосом протянул Сухоруков. Характер все тот же, хотя, чувствую, сил у тебя прибавилось. Вот только их не хватит, чтобы исправить то, что мы с моим учителем сделали. Ты ведь уже понял, что я тогда не солгал в зале суда. Некротика ведь уже начала просыпаться, мне надоело слушать этого психа. Раз уж даже после смерти он ничему не научился, этот разговор абсолютно бесполезен. Только не совсем понимаю, о чем он вообще говорит, когда упоминает стену между темным миром и нашим. Какой еще темный мир? Место, куда отправляются все погибшие некроманты. Я начал стремительно сокращать расстояние между нами. Было до ужаса забавно видеть, как испугался призрак. Казалось бы, чего ему теперь бояться? Я ведь ничего не могу сделать бестелесному духу. А нет, могу. Раз он прибыл из мира, где заправляет некротика, значит, с ним легко справится моя лекарская магия. Ты чего задумал, Мечников? Начал голосить Сухоруков. А ты что, полагал, будто я в церковь побегу, вызову жреца для твоего изгнания? Нет уж, Сухоруков, раз мне тебя не удалось отправить в иной мир собственноручно в прошлый раз, значит, отыграюсь сейчас, произнес я и направил на него свою правую ладонь. Нет, стой, ты не понимаешь, он будет мстить, он отомстит за меня, если ты это сделаешь, затараторил он. Кто? Учитель твой? Этот ублюдок пусть тоже ждет своего часа, долго он скрываться от нас не сможет, ответил я. Очень скоро он отправится вслед за тобой, Антон. Стой! Проорал призрак в моей голове, когда моя рука уже практически коснулась его иллюзорного тела. Ты что же, Мечников, думаешь, что верховный некромант – это самое главное зло на земле? Ну ты и дурак, ты даже не представляешь, что на самом деле кроется за всем этим. Ох, как же ты будешь удивлен. Призрак лопнул, когда я все же просунул правую руку в его грудь и выплеснул из себя лекарскую магию. Фух, выдохнул я, наконец-то тишина. Сухоруков лишь делал вид, что пытался сообщить мне важную информацию. На деле же он просто хотел повеселиться, хотя кое-что из его слов я извлек. Темный мир, и стена между мирами, что уже практически растаяла. Любопытно, в трактате о склепе об этом месте ничего не говорится, но автор вскользь упоминает, что некротика была извлечена им из какого-то иного измерения. Может быть, речь именно о нем? Обсужу это с Гигеей чуть позже. Для начала нужно доработать. Хорошо еще, что я от призрака Сухорукова избавился. Этот черт мешал бы мне весь день, если бы я не догадался, что его дух имеет точно такую же некротическую природу, как и его уже почившее тело. Вернувшись в амбулаторию, я принял оставшихся пациентов. На пару с Сеченовым мы управились довольно быстро. Пока мы принимали 5 человек, Эдуард Родников умудрялся разобраться только с одним. Плачевная статистика. Как только народ закончился, мы тут же выдвинулись на завод. «Меня напрягает кое-что, Алексей», — сказал Сеченов, когда мы покинули территорию лекарского учреждения. «Ты ведь заметил, что Павлов куда-то исчез. О нем нет никаких новостей. Он не пытается снова помешать работе нашего завода, не появляется там, где возникает некротика. Такое впечатление, что Владимира Павлова вообще никогда не существовало. Я тоже это заметил. Но из общения с этим человеком я сделал вывод, что он прекрасный актер и притворщик. Он может прямо сейчас пройти мимо нас по улице, а мы даже не поймем, что это был он, а не какой-нибудь крестьянин», — поделился своим мнением я. «У меня другая мысль на этот счет», — ответил Сеченов. «Мне кажется, что Владимир Харитонович Павлов уже мертв». Я удивленно взглянул на Ивана. Сеченов выглядел подавленным, встревоженным. Такой физиономии на его лице не было даже вчера, когда нам угрожали некротические бобры. «С чего ты это взял?» — спросил я. «Он ведь прибыл в наш район, потому что того потребовала клятва лекаря. Помнишь?» — сказал Иван. «Я думаю, что он нашел верховного некроманта, либо некромант нашел его. Так или иначе, победителем из этой схватки он не вышел. Если бы нечто подобное случилось, Гигея и Подалерий сообщили бы, что Махаон лишился избранника. Уверен, они бы это почувствовали», — сказал я. «Ты прав, Алексей», — послышался в моей голове голос Гигеи. «Махаон в полном порядке, и я до сих пор чувствую, что он связан со своим избранником, но трактовать это можно по-разному. Возможно, Сеченов прав, хоть и частично. Павлова могли взять в плен, изувечить, но сохранить ему жизнь, чтобы мы ничего не заподозрили. Разумное умозаключение. Хоть у нас с Павловым знакомство вышло, мягко говоря, так себе, я все равно не хотел бы, чтобы он попал в руки некроманта. Одно дело жесткая и даже нечестная конкуренция, а другое дело – абсолютное зло, которое угрожает своими действиями невинным людям и миру в целом. Павлов даст о себе знать, если он еще жив», – сказал я. «Вряд ли он заставит нас долго ждать, если же его взяли в заложники. Что ж, в таком случае прямо сейчас мы сделаем все, чтобы его освободить. После завода сразу же рванем в тот дом, о котором нам рассказал Кузьма Федоткин. И еще не помешает проверить оставшихся 2 долгожителей», — напомнил Сеченов. «Возможно, они и не имеют ничего общего с нашим врагом, но наверняка им известно о нем хоть что-нибудь, раз они тоже жили в самый расцвет сил верховного некроманта». Рассуждая на эту тему, мы добрались до завода, и еще даже не успев зайти внутрь, я услышал крики Ильи Синицына. «Бардак!» – вопил Синицын. «Почему до сих пор не готова новая партия? От вас требуется только крутить центрифуги. Всю остальную работу делают кристаллы. Давайте, ребята, не ленимся. Илья!» — позвал Синицына я. «Что тут происходит?» Мне не понравилась его интонация. Такое впечатление, будто он разговаривает с рабочими свысока. «А у нас на заводе совсем другие взаимоотношения. Да, мы по рангу находимся гораздо выше простых работяг, но это вовсе не означает, что мы должны относиться к ним, как к рабам». «А что не так?» — пожал плечами Илья. «Чем быстрее наши сотрудники выполнят свою работу, тем лучше. Меня совершенно не устраивает, что они отлынивают от своих обязанностей. Что от них требуется? Просто крутить эти чертовы центрифуги. А они даже с этим справиться не могут, Илья», — процедил сквозь зубы я. «Пойдем поговорим, в моем кабинете, вдвоем». «Хорошо, ну», — нахмурился он. «Ладно, без проблем. Иван, последи за работой в цехах, хорошо?» — попросил Сеченова я. «Мы скоро вернемся». Иван кивнул и принялся совершать обход по заводу, а мы с Синицыным тем временем переместились в мой кабинет. Прежде чем закрыть дверь, я убедился, что нас никто не подслушивает, и лишь после этого приступил к разговору с Ильей. «Ты понимаешь, что ты делаешь?» — спросил я. «Руковожу заводом, как ты и просил», — в очередной раз пожал плечами он. «А что тебя не устраивает? Ты распугаешь всех рабочих таким подходом. Они нам не рабы. Это обычные люди, которые делают то, что умеют. Им нужно кормить себя и семью. Как думаешь, что будет, если мы будем на них давить таким образом? Они уйдут назад, в поле. А в этом мире уже появились фермеры, вольные крестьяне, которые смогли купить себе землю и начать нанимать сотрудников. Нанятые ими работники трудятся гораздо больше, чем многие крестьяне, которые до сих пор служат у дворян-землевладельцев. Именно поэтому я хочу создать на заводе условия, которые позволят людям чувствовать себя комфортно. В этом мире крепостное право отличалось от того, что было в моей прошлой жизни. Здесь люди могли купить себе свободу и уйти работать в другое место, но на это решались отнюдь немногие, хотя и цена была приемлемая, установленная императором. Рано или поздно наступит такой момент, когда сотрудники наших предприятий будут получать огромные деньги. Просто потому, что у нас возрастет доход в сотни или даже в тысячи раз. А это обязательно случится, потому что конкурентов в Российской империи у нас нет. Да, где-то в Хоперском районе шляется Павлов, который может запросто нас обогнать при желании, но у него даже нет своего предприятия. Он работает на чистом энтузиазме. В этом плане я давно его обогнал. Но если Синицын продолжит относиться к нашим сотрудникам в том же духе, я точно лишусь завода и сравняюсь с Павловым. В прошлой жизни я видел множество подобных примеров, когда и хорошая оплата не может удержать людей, а мне подобный исход не нужен. Мне кажется, ты сам не понимаешь, что говоришь, Алексей, поморщился Синицын. Ты доверил мне заниматься заводом. Я бросил работу в амбулатории ради этого, а теперь ты утверждаешь, что я что-то делаю не так. Какой в этом смысл? Ты меня совсем не уважаешь, что ли? Ао, теперь все ясно. Ты пьян, да? Прямо спросил его я. От тебя разит перегаром. А перегар – это ацетальдегид, который образуется при распаде спирта в организме. И запах у него очень характерный. Обычно люди думают, что этот запах исходит исключительно изо рта, поэтому пытаются скрыть следы своего пьянства, пожевав жвачку или почистив зубы. Но это не сработает по той простой причине, что ацетальдегид выделяется сразу и отовсюду, через пот, мочу и дыхательную систему. Поэтому одежда тоже обязательно пропахнет, как и все тело. «А что я должен делать?» – проорал Синицын. «Да, я напился. У меня не было выбора. Я же должен хоть как-то заглушить тягу к тому, к чему ты запретил мне прикасаться. То есть, по сути, это ты виноват, Алексей. Ты понимаешь, что ты несешь, Илья?» Все так же спокойно спросил его я. Я не держал на него зла. Зависимость – страшное состояние. И тот факт, что Синицын блокирует ее алкоголем, говорит лишь о том, что он решил променять одну зависимость на другую. «Но ты ведь не дал мне принять тот препарат, который сделал Павлов», – припомнил он. «По-твоему, я так жажду твоей смерти?» – вскинул брови я. «Помнится, ты и сам был согласен, что препарат Павлова нужно уничтожить. А если учесть тот факт, что он не был готов, ты бы просто погиб. Ты не можешь знать этого. Я был настроен избавиться от этого состояния, а ты взял и все. Довольно». Я стукнул ладонями по столу. Синицын отшатнулся и чуть не упал, споткнувшись о стул, что стоял за его спиной. «Прекращай строить из себя жертву, Илья», — твердо сказал я. «Решение подсесть на наркотики было твоим. Переключиться на алкоголь тоже стало твоим решением. Ты осуждаешь меня за то, что я каждый раз пытаюсь тебя спасти, хотя сам при этом занимаешься саморазрушением». Синицыну на это ответить было совершенно нечего. Он понимал, что я прав. Понимал, что я на него не злюсь, лишь пытаюсь донести истину. «Ты прав, Алексей», — вздохнул Синицын после короткой паузы. «Прости меня», — наговорил ерунды. «Понимаю, что ты хочешь сделать как лучше. Я тоже хочу, но что-то пока что не получается». На этот раз Илья говорил искренне. Если до этого он просто буянил, теперь в его интонации я слышал эмоции, которые он скрывал очень глубоко. «Я уже почти вывел Налтриксон из унигрибов», — сказал ему я. «Нашел пару сортов, которые подходят по своим функциям. Не беспокойся, скоро мы тебя вытащим из этого состояния. Если хочешь, можешь взять себе отпуск, отдохнуть неделю или две. Я найду, кем заменить тебя на заводе. Ты правда согласен дать мне отдохнуть?» – удивился он. «Но только при том условии, что ты не будешь пить», – твердо обозначил свою позицию я. «Иначе твой отпуск не будет иметь смысла. Не отдохнешь, только еще сильнее себя загонишь. Как тебе такой вариант?» «Хорошо», — кивнул Илья. «Дай мне передохнуть буквально 5 дней. Больше не потребуется. Дам ему время, но сам прослежу, чтобы он ничего не натворил. В таком случае лучше все проконтролировать, ведь зависимость часто толкает людей на глупые поступки. Так можно и жизнь себе сломать, чего я для Ильи точно не желал. Этого времени мне хватит, чтобы закончить разработку Налтриксона. Продержись еще немного, уверил его я. Этот препарат поможет тебе постепенно уйти от всех зависимостей. Пока потрать время на то, чтобы осознать, что в жизни много других ценностей, реальных. Синицын с благодарностью кивнул, а затем направился к выходу из кабинета. Открыл двери, за ней оказался Денис Чижиков. Судя по удивлению на лице парня, он не ожидал, что мы так быстро закончим беседу. Подслушивал, значит, и как это понимать, крикнул ему я. Чижиков, тебя вообще не смущает, что у нас приватная беседа? Простите, Алексей Александрович, воскликнул он. Я просто дверь протирал. На заводе, где постоянно создается новая пыль, хорошее решение. Может, с некоторыми сотрудниками действительно стоит быть строже. Раз уж ты слышал наш разговор, к примеру, с тобой, как насчет покрутить центрифугу в одиночку? Спросил я. Нет, не надо, замотал головой он. А заказ для военных кто будет выполнять? Спросил я. Чижиков опустил голову и побрел к остальным рабочим. Вот ведь засранец, нашел за кем подслушивать. И это после того, как я освободил его от влияния ведьмы. Болван редкостный, если честно, ведет себя, как ребенок. Синицын ушел домой, мы с Иваном отрегулировали работу на заводе, а уже после этого выдвинулись к Заречной улице. Снаружи к тому моменту уже была кромешная темнота, хоть глаз выколи, ничего не видно, даже луну закрыли облака, как будто специально, чтобы мы с Сеченовым себе глаза сломали в этом богом забытом доме. Через лес мы шли молча, старались не издавать лишних звуков, чтобы в случае засады успеть вовремя отреагировать. Однако никто на нас не напал, и в конечном итоге мы с Иваном оказались в поле, посреди которого виднелись руины старого особняка. Не соврал нам дед Кузьма, нарушил тишину Сеченов. И вправду здесь что-то есть. Интересно только, не ждет ли нас там какая-нибудь опасность. Хотел я успокоить Сеченова, но понял, что смысла в этом нет. Потому что когда мы оказались в нескольких метрах от здания, я заметил, что среди обломков мельтешит чей-то силуэт. «Готовься, Иван», – посоветовал я. «Очевидно, мы тут не одни». Глава 14. Далеко не самая приятная ситуация. Уже практически ночь. Мы с Сеченовым стоим у входа в бывшее жилище верховного некроманта, а в нем тем временем кто-то копается, а точнее, скрывается от нас. Я готов поклясться, что видел силуэт живого человека, и он поспешил спрятаться в руинах здания. «Что-то мне это совсем не нравится», — покачал головой Сеченов. «Может, стоило взять с собой Игоря? Пиромант бы мог поджечь этот дом вместе со всеми уликами», — ответил я. «Нет уж, действовать будем вдвоем. Предлагаю разделиться. Кто бы там ни находился, но дом он покинуть не должен. Зайдем с двух сторон. Обходи сзади, осмотрись. Проверишь, не пытается ли этот человек выбраться через окно, а я войду через главный вход. Зажмем его, так, на всякий случай, а потом уже будем разбираться, кто он такой и что забыл ночью в бывшем доме верховного некроманта». Сеченов кивнул и принялся пробираться через кусты к заднему двору, а точнее, к тому, что от него осталось. Я же заготовил лекарскую магию и протиснулся сквозь узкий дверной проем покосившегося дома.